«Интересно», — проговорил Бероев, слегка даже осипнув от гончего экстаза. «Вот он след, вот он. Чрезвычайно интересно. Вы это давно?» «Вчера». «В связи с событиями статистикой заинтересовались?» «Да. Прежде никогда не пробовал следить за своими пациентами после окончания лечения». «И как вы это интерпретируете?» «Сейчас я с вами еще одной тайной поделюсь, коли уж такой разговор пошел, товарищеский». Он коротко глянул на меня, будто проверяя, ерничаю или всерьез говорю, а я и сам не знал. И в мыслях никогда не было, что вот так вот за каких-то полтора часа столкуюсь с работой с ГПУшником. «Разговор товарищеский, отношения товарищеские. Да уж, товарищ Бероев». Почему-то мне это было приятно. Может, от того, что переел утративших смысл жизни, колеблющихся и невостребованных интеллигентов? Я не стал к ним хуже относиться, и уважал, и жалел, и хотел помочь. Все как прежде. Просто, похоже, переел. А Бероев, к вящему моему удовольствию, никаким местом не мог быть отнесен к серебристым лохам. Мне с ним работалось. И я рассказал ему про бережника. Когда я закончил, он долго сидел молча и только чуть покачивал головой вправо и влево. Задумчиво и немного печально. «Надо же!» — тихо проговорил он потом. «Сколько лет! А ведь я его помню, Антон Антонович, помню. Союз русских коммунистов. Весна 82-го года». «Нет, процесс я их не готовил. А коллега Васнецов...» Он опять помолчал, потом чуть улыбнулся. «Васнецов давно ушел от нас. Руководит теперь службой безопасности какого-то Крюгер-холдинга. И все хихикает надо мной, что на один оклад живу. Третий особняк строит. Мы, в сущности, дружили, а не так давно выпивали вместе, поэтому знаю». Вздохнул. «Бережняк». Слегка развернулся на своем вращающемся кресле и включил компьютер. Бодро защелкал было, потом коротко покосился на меня, проверяя, виден ли мне дисплей. «Я не смотрю, Денис Эдуардович, не смотрю», — сказал я. Он дернул плечом. «Ну, конечно, Бережняк, один из руководителей так называемой РККА, Российская Коммунистическая Красная Армия, создана 3,5 года назад. Какая крепость убеждений у человека, а? Какая верность идеи?» Вздохнул, похоже, с восхищением или с тайной завистью. «Мы за ними присматриваем, но так, без напряга, они тихие. Культура, социалистический быт, спорт, изучение классиков и истории СССР. Нет, Антон Антонович, это не они. Тут недоразумение какое-то. Взгляните сюда». Он приглашающе повел рукой и развернул дисплей ко мне. «Может, это не он, только назвался так?» Я оценил доверие. Посмотрел. «Натуральный бережняк». Он покачал головой. Опять защелкал.